эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио! Всех поздравляем с днем зимнего солнцестояния. Солнцеворот, коловорот, как еще говорят, один из важнейших периодов года, когда грань между явью и навью очень тонка. Скоро народится новое солнышко Каляда, а пока идет Карачун. Это последние три дня солярного цикла перед Калядой. Карачун не празднуют, но при его наступлении проводится специальный обряд для очищения и еще могут проходить некие испытания на готовность радоваться, как мы будем встречать нашу Каляду, новое солнышко. И вот с актуальной для этого времени темой мы на Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и впервые в нашем эфире Владимир Александрович Боровиков с темой «Испытание человечества на человечность». Здравия, Владимир! Доброго здравия, дорогие слушатели Народного славянского радио и вся группа Народного славянского радио. Владимир, так он называет себя, путник, исследователь и проводник. Что он исследует и о чем сегодня пойдет речь в эфире, я думаю, расскажет он сам. А пока я предлагаю, Владимир, начать со знакомства. Да, очень приятно. Ну, как Елена уже сказала, наречен я был Владимиром Боровиком Владимиром Александровичем, мне 47 лет. Насчет моего предназначения я могу сказать следующее. Я считаю, что еще не достиг того возраста, в котором я начну реализовывать мое предназначение в полной мере. В настоящий момент реализация моего предназначения заключается в следующем. Воздействуя в основном с телом человека, направлять людей на путь истины и помогать им создавать условия, необходимые для его прохождения. Мое дело — это изучение взаимодействия с телом человека. Я своего рода телесный программист, который, используя разного рода мануальные техники, массаж, остеопатические техники, физические упражнения, дыхательные практики и тому подобное, помогает человеку перепрограммировать его тело и создавать условия для его исцеления и оздоровления. При необходимости я помогаю человеку создавать условия для душевного и психоэмоционального исцеления и оздоровления. Не забывая, конечно, о помощи становления на путь реализации своего истинного предназначения. Так как каждый человек индивидуален, у меня нет системы. Каждый приходящий ко мне за помощью человек для меня и ученик и учитель. В каждом конкретном случае я погружаюсь в исследование проблемы или болезни человека, изучаю детально его анатомию, физиологию, медицинские аспекты, психоэмоциональное состояние, его физическое тело в целом и так далее. Анализируя полученную информацию, ко мне приходит видение того, каким способом я могу помочь этому человеку исцелиться или оздоровиться от практически любого недуга. В нашем мире люди почти всегда доверяют громким регалиям, научным степеням, дипломам, особенно когда в их названиях есть использование иностранных слов. И я бы сказал, что практически никто не задумывается над тем, как живут эти специалисты, как они применяют имеющуюся у них информацию после обучения в своей собственной жизни. Приведу пример. Человек заболевает, у него появляется необходимость получить помощь для своего оздоровления. В современном мире первое, что приходит на мысль, это обратиться к медицинскому работнику, другими словами, к доктору. Чаще всего, например, доверие вызывает доктор медицинских наук, главврач больницы с 30-летним стажем, который имеет дипломы или 4 или 5, например, медицинских вузов и так далее. А если у него есть еще какие-нибудь научные разработки и написанные книги, то это вообще подарок. И ведь практически никто не обратит внимания, что в свои 50, а то и в 30 лет этот врач сам имеет несколько хронических неприятных заболеваний, что он уже несколько раз сам был прооперирован и вынужден каждый день употреблять кучу лекарств, что в его семье нет лада, что его дети и жена тоже очень больные несчастные люди, и что в конце концов он может предложить пришедшему к нему человеку максимум — это прожить его жизнь больного человека, так как той информации, которую он владеет, хватило только на это. Исходя из вышесказанного, чтобы рассказать обо мне, вначале была у меня мысль пробежаться кратко по жизненному пути моему и рассказать о всех достижениях, которые я сделал. Но даже самое краткое сжатое повествование займет как минимум 2-3 часа, и чтобы вы могли понять, стоит ли прислушиваться к моему мнению. Поэтому я решил добавить несколько фактов из моей биографии к уже сказанному обо мне. А так, как говорится, на все воля Божия, кому надо, тот услышит. По маме я казачьего рода из семиреченских казаков, по отцу я белорус. Знаю, что дед был лесником, гнул подковы, знахарил и служил при церкви. Родился я в семье преподавателей. Мама преподавала в техникуме, отец преподавал в институте железобетонных конструкций, будучи кандидатом наук. Имею очень богатый жизненный опыт в очень многих сферах деятельности и жизни в целом. В частности, окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в столице Казахской ССР, в городе Алма-Ата. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности инженер автоматизированных систем управления и какое-то время занимался программированием. Почти 20 лет я жил в Канаде, где окончил юридический колледж, потом юридический факультет университета Квебека в Монреале и школу адвокатов. 6 лет довольно-таки успешной юридической практики, включая работу на налоговую службу Канады. Потом прозрение и смена деятельности. Школа лечебного массажа там же в Канаде и 2 года обучения в Академии остеопатии города Монреаль. И там же 4 года практики оздоровления людей. Я говорю на 5 языках. Русский — мой родной язык, французский выучил как родной, даже сны могу видеть на нем. Английский, польский и украинский. В феврале этого года я вернулся на родину с целью создания небольшого оздоровительного центра на Алтае. А моя жена там же будет заниматься созданием небольшого центра детского развития с детьми. С недавнего времени у меня появилось намерение создать и развивать общину. В настоящее время я тружусь и проживаю в Москве, помогая людям с оздоровлением их физических тел и душ. А в мае следующего года нас ждет Алтай. На этом я закончу говорить обо мне. Если у вас будут вопросы, я с радостью на них отвечу в период вопросов. И перейдем, наверное, к теме. Сегодня я хочу поведать вам о том, что такое современная система медицины с моей точки зрения и какое место в ней занимают люди и чем она нам грозит. Постараемся понять, идет ли путь человечества к своему логическому завершению, то есть теряет ли человек способность быть человеком. Или как минимум, и что как минимум нужно сделать для того, чтобы мы выжили и выжили наши потомки. Я начну с повествования о канадской и американской системе медицины, закончу моим анализом увиденного в России. Еще будучи в Канаде, в период пика событий, которые сегодня сколыхнули весь мир, речь идет о всем известной болезни, я написал таким людям, как Никита Сергеевич Михалков, господину Соловьеву, политологу Михееву, тем людям, которых я считал и считаю до сих пор патриотами России, о том, что я сейчас буду говорить. Какой России, это уже другой вопрос, но да, в нашем мире очень важно, я считаю, что находить общий язык с любыми патриотами, то по-настоящему любят и патриотично относятся к нашей родине. Так вот, писал я в надежде, что они поднимут этот вопрос на обсуждение, россияне задумаются, куда идет весь мир и Россия в том числе. К сожалению, тщетно. Я даже писал на имя президента, но получил простую отписку, что такие вопросы служба президента не решает. И вот благодаря Народному славянскому радио я имею возможность поделиться этим с людям, которые при желании смогут изменить что-то в своем мировоззрении и что поможет им и их детям и внукам выжить в ближайшем будущем и оставаться человеком. Надо сказать, что начиная с 18 лет я был очень далек от медицины, антибиотиков и лечения в больницах. Потому что еще в роддоме мне занесли инфекцию, содрав ноготь с пальца. У меня был сепсис, и мне делали 4 переливания крови в течение первых 30 дней моей жизни. Потом, до 18 лет, у меня была очень сильная лекарственная пищевая аллергия. Пищевая аллергия прошла, а лекарственная осталась в моем сознании как минимум, так как я не сторонник употребления лекарств, не говоря о прививках. Был, конечно, у меня опыт употребления лекарств, но очень негативный. Всю жизнь я использую практически всегда только народные средства для оздоровления и профилактики заболеваний. В общем, система медицины для меня была малоизученным монстром, к которому я обращаюсь в очень редких случаях. Может, там раз в 5-10 лет, и то по своей неосознанности, когда делаю глупости. Именно поэтому до начала моей практики по оздоровлению людей я не изучал, в принципе, что такое современная медицина. Но как и любой другой человек, я видел несостоятельность этой системы, не говоря о ее антинародности. Но на этом все и заканчивалось. А все началось с одного 72-летнего мужчины, который обратился ко мне, потому что у него уже 10 лет болела пятка. Так сильно болела, что он не мог пройти 50 метров за один раз. Его зовут Роберт, было на тот момент 72 года, как я уже сказал. И я, работая в одном из спа-салонов, очень крупном в Монреале, он ко мне попал на массаж и спросил, не могу ли ему, очень понравилось, что я делаю, и спросил, не могу ли я ему помочь с его больной пяткой. Я сказал, что могу, но для этого нужно походить ко мне, так скажем, на массажи, на приемы. И что он сделал? 3 раза в неделю он приходил ко мне на массаж. Через месяц этот человек, его 72 года, уже мог 1,5-2 часа ходить без всяких проблем. А еще через 2 недели он уже у меня спрашивал, да я уже не помню, какая мне нога болела. Ну и в очередной раз он ко мне пришел, глаза потухшие. Я увидел очень такое нехорошее у него в глазах, так скажем, смерть. И я спрашиваю, что такое, Роберт, ты совсем другим человеком пришел ко мне сегодня. Он говорит, ты знаешь, я тебе не говорил, но у меня рак легких. Я об этом никому не говорю, потому что люди боятся даже массаж делать тем людям, у которых рак, и мне все отказывают в этом. И вот я сегодня был у доктора, и он мне сказал, что вам осталось жить где-то 6 месяцев. Если очень сильно повезет, то год-полтора, может. Вот. Конечно, для меня это был сюрприз. Я говорю, тихо, спокойно, Роберт, давай начнем с того, ты как себя чувствуешь сегодня? Он говорит, да я себя чувствую так замечательно, я уже очень долгое время так себя не чувствовал. Я радуюсь жизни, у меня ничего не болит, я вообще счастливый человек. Я говорю, у тебя сейчас есть выбор. Допустим, что это правда, что у тебя есть рак, что тебе осталось жить 6 месяцев, у тебя есть выбор. Либо жить счастливым человеком эти 6 месяцев, либо похоронить сегодня уже и сейчас себя и ждать своей кончины. Ты что выбираешь? Он заулыбался, глаза заискрили, говорит, конечно, я выбираю пожить 6 месяцев счастливо и хорошо. Я говорю, первый этап сделал. Давай разбираться с твоей проблемой, которую ты называешь, или врачи называют рак легких. В то время он уже сильно мне доверял, потому что ему 10 лет кололи, блокады делали по нескольку раз в год, и он без блокад жить не мог. А тут за 1,5 месяца он вообще боли не чувствовал уже никакой. Я говорю, его 72 года мог ходить уже по 1,5-2 часа прогулки делать без всяких проблем. И мы начали с ним работать. Я начал, конечно, с изучения, что такое рак. И я начал изучать медицинскую литературу, уделяя большое внимание изучению гомеостаза, то есть обмена веществ, работу иммунной системы, работу эндокринной системы, анатомии, физиологии легких. Также, так как речь шла о раке легких. Посмотрел такие фильмы, как «Правда о раке», «Поиск методов лечения». Кстати, этот фильм доступен на Ютубе. Очень интересный фильм, документальный фильм, снятый американцами. Всем рекомендую посмотреть. Также есть очень хороший фильм «Исцеление» 2017 года, «Хил» называется. Но, насколько я знаю, этот фильм доступен только на английском языке. И он платный для просмотра. Изучил статистику лечения смертности от рака легких по Канаде и по данным ВОЗ. Жутким открытием стал тот факт, что официальная статистика в США и Канаде говорит, что каждый второй человек в ближайшие десятилетия умрет от рака. И это в самых развитых странах, одних из самых развитых стран – США и Канаде. И изучил, сколько стоит лекарство от рака в Канаде. Цена вопроса колеблется в среднем от 4 до 15 тысяч канадских долларов в месяц, чтобы человек прожил еще немного. Да, в Канаде, Канада – это государство, которое покрывает расходы на покупку таких лекарств, но бизнес фармкомпаний от этого не перестает быть их бизнесом. Я уже слышал еще в детстве от мамы, что употребление соды и абрикосовых косточек является очень хорошим способом профилактики всех онкозаболеваний. Поэтому я ознакомился с наработками одного итальянского доктора, который лечил содой онкобольных, и изучил, что наш, я считаю, великий профессор Ньюма Вайкин говорил по этому поводу. В итоге, разработав план оздоровления Роберта, мы начали трудиться. И я занимался его телом, разрабатывал грудную клетку и легкие, применял какие-то другие, кое-какие другие мои способности. Он делал упражнения, пил соду и ел абрикосовые косточки. Со временем мы выявили изначальную причину его проблемы с пяткой, которая переросла со временем в рак легких. Этой проблемой была, как ни странно, психологическая травма. И результат не заставил себя долго ждать. Уже через полтора месяца новый скан показал, что рост и появление новых опухолей прекратились. А еще через два месяца я его сопроводил из Канады в оздоровительный центр Ньюма Вайкина в Крыму, где ему делали капельницы с перекисью водорода, что, кстати, запрещено в США и Канаде, и ультрафиолетовое облучение крови. По приезду еще один скан показал, что опухоли уменьшились в два раза, а через 10 месяцев все опухоли исчезли вообще. Что же стало для меня открытием из того, что я изучил именно по медицине? У человека начала болеть пятка. Ему ничего не могли найти врачи, почему болит пятка. Ему начали делать блокады в течение 10 лет по нескольку раз в год. Блокады делаются ему, в конкретном случае делались кортизоном. Кортизон – это искусственный гормон кортизол, который присутствует в нашем организме. То есть у человека начала ухудшаться работа иммунная система, так как кортизон он инибирует, если говоря научным языком, иммунную систему. А если говорить простым русским языком, то он ее просто убивает. И у него начал меняться кислотно-щелочной баланс в крови. И, соответственно, появился рак легких. Поэтому я сделал один простой вывод. На таком примере очень ярком и показательном. Медицина работает по принципу «одно лечим, другое калечим». Ну и, конечно же, ко мне приходило еще много людей с другими проблемами, такие как астма, остеохондрозы, грыжи, проблемы суставов, осанки и тому подобное, которые с моей помощью избежали проведения серьезных операций и оздоровились. Говорю про очень развитые страны, в которых оборудование на высшем уровне, клиники шикарные, и частных клиник очень много. И никто там здоровьем людей не занимается. Еще одно очень важное наблюдение. Речь идет о гормональных препаратах против стресса, антидепрессанты, препараты против гипервозбудимости для детей и взрослых, гормональные противозачаточные препараты, такие как спираль Мирена и тому подобное. По официальным данным, примерно каждый второй канадец употребляет регулярно гормональные препараты, что очень негативно сказывается на здоровье людей в целом, не говоря о специфических побочных эффектах. Тут я хотел бы показать вам схему, первую схему. Это фотография из книги «Автор Тортора», по которому обучаются все, вот, поголовно все медики в Штатах и в Канаде анатомии человека. И насколько вы можете увидеть, книга переведена была на русский, я вам не буду вдаваться в подробности, но Наш организм – это научные доказательные факты. То есть наш организм – это уникальная система, которая постоянно находится в авторегулировании. То есть происходит какое-то внешнее воздействие, меняется или увеличиваются какие-то химические вещества в организме. Есть сканирующие органы, которые это все сканируют, и клетки, которые дают информацию в другие органы, передают, чтобы выделялись или уменьшались, или увеличивались другие вещества, которые будут инибировать, допустим, повышение первых веществ. И потом опять идет второй скан, сканирование уже уровня. Если баланс был достигнут, идет наверх, поднимается информация, что все, баланс был достигнут, перестаем работать. То есть и так практически во всех случаях со всеми, так скажем, проблемами, и гормональными, и химическими проблемами наш организм – авторегулирующаяся система. И когда идут внедрения, допустим, гормональной терапии, это тоже были у меня клиенты с такими проблемами, я могу сказать одно наблюдение такое. То есть я делаю массаж, допустим, одной стороны, допустим, одного плеча. И сделав массаж, расслабляется плечо, расслабляются мышцы плеча, я ухожу на другую сторону, занимаюсь другим плечом, возвращаюсь к первому, и оно уже опять как камень. И так это с каждым человеком, который употребляет гормональные препараты. Такой же опыт был и с моей жизнью. У меня просто был в жизни, так скажем, сложный развод, и мне пришлось, работая адвокатом, я не мог остановить практику, надо было ходить в суды, защищать клиентов, и мне пришлось, так скажем, употреблять антидепрессанты. Я через уже полтора месяца не контролировал свое тело. Я нашел способ, как от этого избавиться, как выйти, опять начать контролировать свое тело и выйти из депрессии. Но факт тот, что антидепрессанты работают четко, ясно. Они обрезают коммуникацию между мозгом и нашим телом. То есть организм начинает работать совершенно автономно и осознанно, и сознательно мы уже не можем влиять на его деятельность. Ну, на примере, допустим, новорожденного ребенка. Когда ребенок рождается, у него нервная система не развита, то есть он не контролирует свое поведение, у него тело полностью практически автономное. И взрослые люди впадают вот в такое вот состояние. Вы знаете, что на американском языке наркотики и лекарства называются одним и тем же словом – drugs. Так вот, цель фармбизнеса, которую контролируют государственные и частные системы медицины практически по всему миру, а также контролируют правительства стран, посадить все население Земли на таблетки и вакцины, как на наркотики, чтобы качать из людей много-много-много денег. Внушить людям неуправляемый их разумом страх смерти и болезней. Бонусом для них будет возможность управлять людьми, как они захотят, продавая людям те или иные лекарства. Весь мой опыт за эти годы показывает следующее. Вся современная медицина служит очень прибыльному фармбизнесу. Врачи вынуждены лечить людей по определенным протоколам. То есть есть определенные симптомы, прописываются определенные лекарства, указанные в протоколе. В Канаде, я думаю, и в России тоже, есть определенные системы бонусов, которые позволяют фармкомпаниям платить врачам дополнительно, чтобы те выписывали определенные лекарства. Качество лечения по этим протоколам, думаю, объяснять не надо. Для системы медицины люди потеряли свою индивидуальность и всех лечат на основании одних и тех же протоколов. А ведь Бог нас создал разными для того, чтобы что для одного будет во благо, то другому будет во вред. Система медицины не направлена на оздоровление людей. Она одно лечится, другое калечится. Здоровый человек не выгоден, и мертвый тоже. А вот люди с хроническими болезнями очень выгодны. Попробуйте посчитать процентное соотношение, сколько в вашем окружении людей здоровых и больных разной тяжести хронических заболеваний. Осознание этого вас удивит, наверное. Человечество уже увязло в этой системе очень-очень-очень сильно. Система медицины поддерживает постоянно страх человека перед болезнью и смертью через СМИ. Людей постоянно пугают различными заболеваниями и их последствиями, тем самым программируя и вызывая эти болезни в сознании людей. На Народном славянском радио многие говорят нам, что историю переписали. Если это правда, а это правда, вы уверены в том, что в прошлом были настоящие эпидемии чумы, например? А может, просто жили вольные независимые люди в городе? Какой-то алчный правитель никак не мог их подчинить. Он брал и отравлял питьевые водоемы этого города. Люди начинали болеть, и все умирали. Правитель приходил в другой город, говорил, что, видите, тот город не был лоялен с ним, и, следовательно, его лекари не могли помочь обеспечить хорошую жизнь жителям того города. Именно поэтому все жители заболели и умерли. Так что, если жители нового города не подчинятся и не будут платить налоги для того, чтобы лекари им могли помочь, если что, то все умрут. Выглядит как страшная сказка. А вот только сказка в ложь, дальний намек, доброму молодцам урок. В этом мире ничего не меняется. Все новое — это хорошо забытое старое. И еще, что немаловажно. Задумайтесь. Современные медики, которые все знают, у которых есть все необходимые технологии, научные разработки, любые способности и возможности, не могут вылечить полностью ровным счетом никого. Избавить от боли, симптомов, прооперировав, да, могут, а оздоровить точно нет. Хорошо ли избавлять от боли? Они даже не думают. Но это все, что они умеют делать. Дать обезболивающее или противовоспалительное лекарство, или что-то ампутировать. Вы знаете, в Канаде людей, которые будут готовы мать родную продать при необходимости за таблеточку от боли, уже 90% как минимум из всего населения. Потому что боль терпеть никто не привык и никто не хочет. Все хотят любой ценой жить в комфорте. А как самим бороться с болью и создавать себе комфорт без таблеток, они не знают. Они даже легализовали для этого некоторые легкие наркотики. Что же такое боль и как к ней относиться? А ведь боль — это инструмент, которым это путь общения, так скажем, наших частей тела с нашим мозгом. И когда что-то болит, это хорошо, это значит, мы еще живем, и наш организм способен передавать в мозг сигналы, что «Эй, давай, мобилизируйся и сделай что-нибудь, у меня здесь проблема». А когда боль убираешь, то убираешь эти сигналы, но проблема не решается. Самое печальное, что болезненность людей молодеет с каждым годом. В настоящее время в Канаде уже нет практически детей, не имеющих хронических заболеваний. Практически все дети употребляют регулярно какие-либо лекарственные препараты, начиная с 12 лет. Я очень часто слышу, что уж у многих детей есть аутоиммунные заболевания. Очень печальный факт. То есть человек напичкан настолько всякими препаратами, что его разум не способен управлять саморегуляцией процессов жизнедеятельности организма. Но последние события очень четко показывают то, куда все движется. Если еще в прошлом веке все скрывалось и было завуалировано, то сейчас фармкомпании открыто заявляют, что то, что они применяют для борьбы с известной болезнью в настоящий момент, является генной терапией и в обязательном порядке хотят колоть всех по колонкам. Немного не по себе от таких намерений, но это наша реальная жизнь. То зло, с которым нам приходится сталкиваться уже сейчас, это медицинский фармфашизм, который может позволить определенной элите захватить власть на Земле. История повторяется постоянно. Не первый раз такое желание появляется у определенных групп людей. Но надо сказать, что сейчас они близки к этому как никогда. Потому что с помощью лекарств и других медицинских препаратов очень легко захватить власть над телом человека и его животными страхами, под благостными предлогами, сломав его дух и волю к какому-либо сопротивлению. Как я уже говорил, простой принцип наркозависимости. Кстати, началось еще все в 19 веке. Например, доктор Стил, основатель остеопатии, выступал уже в то время против химических лекарств и прививок. Надо сказать, что ИССР, начиная со времен правления троцкиста и предателя, как я считаю, Хрущева, по полной программе участвовали в развитии медицинского фашизма. Несмотря на все то, что я рассказал, на самом деле я очень оптимистично настроен. Во-первых, конец современной человеческой цивилизации не означает смерть всего человечества глобально, ну, разве что создателю надоест то, как мы возимся, и он сделает полную перезагрузку. Но мне кажется, до этого момента мы еще не дошли, и рано говорить о полной перезагрузке. А вот то, что очень многих людей Мать-Земля примет в себя в ближайшие годы, это более вероятно. Но смерти бояться глупо. Ведь мы все умрем рано или поздно. А вот о том, как мы проживем, нам отведенное для жизни время, это наша личная ответственность перед Всевышним. И об этом надо думать больше всего на самом деле. Конечно же, это утопия думать, что медицинский фашизм — это навсегда. Потому что он просто-напросто противоречит естеству. И, во-вторых, в нашей стране он еще не укоренился. И есть возможность, что ему и не удастся укорениться, так как все-таки больше 80 людей осознанно понимают, что этого нельзя допустить. В-третьих, даже если будет очень плохо, то вспомним, как поется в песне от Аллы Борисовны Пугачевой: «Все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет. Так устроен свет, все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит». Нет. Некоторые моменты я вообще склонен думать, что это все замысел свыше, чтобы избавить матушку-землю, так скажем, от неактуального контента, говоря современным молодежным языком. Не, как и вам, как мне кажется, дорогие слушатели и зрители, не хочется быть этим удаленным контентом и не пройти экзамен на человечность. Поэтому попробуем ответить на самый вечный и часто задаваемый вопрос на Руси: что делать? В настоящее время, хоть и очень редко, но мы начинаем слышать от некоторых политологов, выступающих на официальных СМИ, что так самая большая проблема нашей патриотической части правящей элиты, когда они говорят о развитии России, это то, что они говорят с расчетом на 10-15 лет максимум. И то в основном с экономической точки зрения. То есть на время своего правления. Сейчас ни у кого нет идеологического плана развития России на столетия вперед, хотя бы на 50-100 лет. А когда у нас нет такой идейной цели, мы будем идти в никуда и деградировать. Поэтому для каждого из нас очень важно понять, что если мы хотим выжить в ближайшее апокалипсисе человечества, который будет спровоцирован принятием человечества медицинского фашизма, не говоря уже о природных катаклизмах и войнах, которые могут сопровождать этот процесс, каждому из нас нужна высшая цель, оправдывающая нашу жизнь перед Богом на земле Матушки. Похожая цель была у наших дедов, например, и прадедов, воевавших во время Великой Отечественной войны. Защитить родину, мать от оккупантов Западной Европы, отстроить и развивать великий могучий Советский Союз. Так что есть у кого поучиться, далеко ходить не надо. А почему бы нам не представить целью созидания, развития и укрепления великой, могучей русской державы, которая будет сиять еще несколько тысяч лет как минимум, взять за основу веру, мудрость, культуру, образ жизни наших древних великих славянских предков, которые чтили род и жили по совести в ладу с природой, пробудить в нас знания наших славянских предков, которые были биогенной цивилизацией, использовать необходимые приобретенные знания современной техногенной цивилизации, а также знания наших великих предков, создавших Великую Российскую империю и Союз Советских Социалистических Республик. И, конечно же, необходимо изучать и помнить те ошибки, которые совершали наши предки, приводившие их к потере их державной силы и мощи и завоеванию, хоть и частичными, другими народами. Мне хотелось бы верить, что наши праотцы славяне почти все ушли в Шамбалу. И лишь те, кто остался, может быть, жить в этой мире, поддались искушению власти и алчности, и как следствие забыли, что значит жить по совести в ладу с природой, утратив все знания биогенной цивилизации. У меня такое ощущение, что если у каждого из нас, у всего народа, не будет именно такой высшей цели, нас ждет исчезновение и забвение, как цивилизация. А если каждый из нас проникнется этой целью и будет прививать ее нашим детям и внукам, то нас ждет победа. Конечно, ее можно по-другому сформулировать, я не претендую на авторскую редакцию, но я думаю, суть уловима и ясна. Конечно, можно начать изобретать велосипед и искать новые смыслы, но, как известно, новое — это хорошо забытое старое. В идеале следует собрать круг ведущих людей, единомышленников, записать образный текст такой цели, четкий и ясный, каждому для распространения среди людей. Очень важно, что эта цель должна быть не только цель, но и идеология развития нашей державы, скажем, на ближайшие 1000-2000 лет. И это должно впитываться с молоком матери и со словом и делом отца каждому ребенку. Поэтому я еще раз подчеркиваю, если мы хотим выжить и жить благостно, чтобы мы и наши потомки жили счастливо и были творцами на земле, это невозможно добиться без сильной народной державы, которая будет существовать тысячелетия. Для каждого человека, представителя этого народа, эта цель должна быть как путеводная звезда, несмотря на его варновость. И принята эта цель должна быть по зову сердца. И каждый должен помнить, что человек, идущий к своей высшей цели, храним Богом. То есть с ним ничего не может случиться. Предположим, что такая цель уже есть у всех, кто меня слушает. Пойдем дальше и ответим на вопрос, как на данном этапе противостоять медицинскому фашизму и саморазрушению. Здесь я дам определение медицинскому фашизму, чтобы все понимали, о чем идет речь. Медицинский фашизм, в моем понимании, это средство или социальный строй, посредством которого нежити, в которых проявляются самые темные стороны людской сути, такие как желание власти, корысть, алчность, жадность и тому подобное, пытаются поработить все человечество, получив власть над душой, сознанием и телом каждого человека, разделив эти три составляющие с помощью медицинских лекарственных препаратов. Страх перед болезнями и жизнью с постоянными болями уничтожает дух и волю. Медицинские препараты способствуют тому, что душа и разум перестают контролировать тело. В свою очередь, душа и разум теряют связь между собой. Получается в итоге биоробот, способный только выполнять указанную ему работу, который будет работать абсолютно добровольно в обмен на поддержание его жизнеспособности. Все удовольствия будут получать в виртуальном компьютерном мире. Например, помню, что было раньше. Раньше было рабовладение. Принудительная власть над телом, но не над душой. Феодализм, власть над душой с помощью религии. Человек был грешник и раб Божий. Частичная власть над телом, связанная с необходимостью выживания. Потом был капитализм, частичное порабощение сознания людей, что привело к добровольному желанию людей быть рабами, стремясь жить комфортно и в достатке. Впервые люди стали забывать душевные потребности, отдавая предпочтение только телесным потребностям ради физического удовольствия. Демократия заменила религию, а вот если после всего этого человечество с горем пополам выжило, то после медицинского фашизма человечество обречено на вымирание и небытие после его принятия. Теперь попробуем понять, почему медицинский фашизм стал возможен в обществе в принципе. И здесь я начну говорить больше о России. Мы утратили, первое, это мы утратили знания наших предков, очень древней биогенной цивилизации, основанной на смысле поддержания и развития жизни на Земле, и, соответственно, деградировали до техногенной цивилизации, основанной на принципе потребления для удовлетворения личных телесных потребностей. Мы утратили очень важное жизненное правило, жизненная необходимость воспитания детей. Сейчас большинство родителей понятия не имеют, что это такое. Советское воспитание детей в школах было похоронено вместе с СССР. Третье. Мы возложили ответственность на образование наших детей в руки людей, имеющих целью порабощения всего населения. Четвертое. Мы возложили ответственность за наше здоровье на людей, которые из-за этого просто пытаются получить выгоду. Это наша система медицины. И в конце концов мы возложили ответственность за качество нашей жизни на государство. Всегда виновато государство в том, что мы плохо живем. Мы ведь только рабы, требующие оплаты по нашим запросам за нашу работу. Чтобы понять, что делать, давайте обсудим эти 5 причин. И начну я с 5. Государство Российская Федерация в качестве и качество нашей жизни. Самое важное здесь нужно понять, что нельзя допустить каких-то революционных действий, стихийных, глобальных мятежей и тому подобное. Прошлая гражданская война на нашей территории началась всего лишь 100 лет назад. Есть что вспомнить. Поэтому я ни в коем случае не призываю к насильственным действиям и насильственной смене власти или захвате власти. На сегодняшний момент это самая короткая дорога разрушить все и похоронить Россию в том виде, в котором она существует. Сейчас вся продажная элита проталкивает именно этот сценарий, нагнетая противостояние общества и власти путем принятия сегрегационных фашистских законов и мер, ущемляющих права граждан. Может быть, они хотят повторить лихие 90-е, чтобы хапнуть много денег. Может быть, они надеются, что станут рабовладельцами на этой территории. Ну, я думаю, не будет ни того, ни другого. Уже никто из элит Запада не скрывает, что после порабощения России людей превратят в рабов, включая элиту российскую. А так как управляющие им в принципе не нужны, так как всех рабов зачистят с территории как можно быстрее, то и элите достанется, как говорится. И что далеко ходить, всего лишь вспомним Гитлера, который произносил это много-много раз, такой сценарий. Есть еще одна причина. Наша цель — это сильная и мощная держава. Невозможно построить что-то хорошее, ставя в своей первоначальной целью разрушение, которое повлечет пролитие крови наших братьев и сестер. Какой бы ни была наша власть на сегодняшний момент, наше государство сильное и мощное благодаря силовому блоку. То есть мы можем защититься от любой внешней агрессии. Поэтому, как ни крути, нужно платить налоги, чтобы содержать армию силовиков, чтобы были дороги и другая инфраструктура в масштабах страны, чтобы развивалась наука и техника, чтобы были какие бы они ни были на сегодняшний момент образование и здравоохранение до того момента, когда мы создадим альтернативу. Иногда во мне просыпается дух моих дедов-казаков, и так хочется вскочить на коня, вынуть шашку и посрубать голову всем. Но немножко подумав, я осознаю вновь и вновь, что в войне за наши души такой способ ведения войны совершенно неуместен. Единственный путь — это объединение, сплочение, создание общин, артелей, народного самоуправления. Сейчас Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, много этому уделяет времени и энергии. Я с ним полностью согласен и поддерживаю его. Так что тему создания общины перестройки нашего государства в державу я здесь развивать не буду. Алексей вам поведет намного больше. Единственное, добавлю, что надо быть готовыми действовать жестко и, может быть, с применением силы в защитных целях, сугубо защитных целях, чтобы дать отпор тем, кто будет пытаться разрушить и уничтожить общины. Никто, кроме нас самих, нас не защитит от внутреннего беспредела, в отличие от внешней агрессии. А ведь уже люди защищают сами так себя, таким образом, в нашем окружении. Есть клановые структуры жителей Кавказа, например, и это работает, и все с ними считаются. Так что велосипед я не изобрел. Думать, что это будет не нужно, по мне так это одевать розовые очки нереального мировосприятия. Ну а чтобы иметь возможность защитить себя, свои семьи, свои общины, нужно иметь хорошее здоровье и хорошую физическую форму. Тут мы плавно переходим к обсуждению 4-й причины. Мы возложили ответственность за наше здоровье на людей, которые из этого просто пытаются получить выгоду. Наша система медицины. Здесь очень важно начать с того, что в настоящее время каждый прозревший человек особенно важен для создания перемен, ведущих к построению нашей великой державы с названием Русь. Будь то человек с хроническими заболеваниями или здоровый человек, самое главное, чтобы он искренне верил в достижение общей цели, о которой я говорил выше, и все делал для ее достижения. Поэтому я не призываю к ежеминутному отказу от лекарств и к уничтожению существующей медицины. Она сама отомрет, когда каждый человек возьмет ответственность за свое здоровье в свои руки. И только при необходимости будет обращаться к ведущим людям за помощью для исцеления и оздоровления. Но пока еще есть люди, которым наша система современной медицины может помочь. И значит, она еще нужна. Когда у человека есть высшая цель, он может творить чудеса. Наши деды и прадеды, когда вставали в атаку во время Великой Отечественной войны, получали тяжелые ранения, и после госпиталя многие возвращались в строй, потому что у них была такая великая цель. Много потом прожили до 80-90 лет, не имея каких-то серьезных заболеваний, хронических заболеваний. И это именно потому, что у них была еще одна великая цель — поднять из пепла Родину, создать великое государство, где счастливо и хорошо жили были их потомки. И, к сожалению, в 1985 году им дали понять, что их цель неосуществима, и они массово начали уходить из жизни. Здоровье — это всего лишь инструмент, который дается человеку, чтобы идти к поставленной высшей цели. Болезнь — это тоже инструмент, который дается человеку, чтобы показать ему, что он сбился с пути, либо загнал себя, заходя в крайности. У русского человека может быть только одна высшая цель — дарить благо и любовь России, матушке, родине, отчизне, ее народу. У людей из каждых четырех варн это проявляется на своем уровне, но это проявляется. И это проявление в каждой варне необходимо как для державы, так и для всего народа. Для здоровых людей, которых, я думаю, осталось не больше 5% в нашей стране, вопрос не вызовет непонимания. А что делать людям с хроническими заболеваниями, у которых страхи, панические атаки и так далее, которых по меньшей мере около 95%? Встать на путь достижения цели, о которой мы говорили раньше. Без этого ничего не будет. Изучать жития и обычаи предков, в частности, их отношение к смерти. Изменить свое отношение к смерти. Изучать славяно-русскую варновость, что позволит вам избежать ошибок в выборе целителей и медиков, которые вам помогут, и что вам позволит избежать встречи с шарлатанами. Наличие диплома, звания и регалий еще ни о чем не говорит. Перестать слушать, читать и смотреть все зомбоновости, из которых льется сплошная манипуляция сознанием людей и навязывание страха перед болезнями и смертью. Верьте тому, что вы видите вокруг вас, и сравнивайте это с тем, что вы видели вчера, позавчера и год назад. Помните, ваше здоровье — это только ваша ответственность. Если вы ее и дальше будете отдавать другим, вас ждет жизнь фарм наркомана. А все наркоманы заканчивают одинаково. Изучайте сами ваши проблемы, советуйте с компетентными людьми и делайте выводы. Научитесь поддерживать ваше здоровье самостоятельно, шаг за шагом. Отказывайтесь от медикаментозной зависимости, переходите на народные средства. Тему образования детей я здесь затрагивать не буду. Очень многие бьют в колокола уже давно. Многие, можно сказать, крича, что мы теряем целые поколения будущего. Тема очень глубокая и сложная. Я присоединяюсь к мнению тех, кто ратует за альтернативное общинное правильное образование. Нужно брать воспитание детей наших в наши руки. И самое главное, тут я хотел добавить, что бесполезно ребенка любого воспитывать словами. Ребенок воспитывается на примерах поведения, в первую очередь, родителей. И если родитель говорит ребенку, например, что лечиться лекарствами — это плохо, и тут же бежит и покупает много лекарств для себя, ну, ребенок как-то не будет это воспринимать как истину. Поэтому надо всегда воспитывать детей примерами. И также хочу обратиться к людям, которым сейчас за 40, 50, 60, 70. Определенный комфорт в жизни, отсутствие цели расслабляет наш мозг. И он начинает лениться. И мы перестаем развиваться. Начиная с 25 лет, возраст, когда тело и мозг заканчивают формироваться полностью, все начинает деградировать. Скорость и степень деградации зависит только от одного — от того, как интенсивно мы стремимся развиваться. Чем вы старше, тем интенсивно стремление к развитию должно возрастать. А это невозможно, если вы не будете обладать волей духа. А когда человек имеет и укрепляют волю и дух только тогда, когда речь идет о высшей цели. Опять же, без нее никуда. На Земле есть только одно место, где всегда будет уютно, комфортно и делать ничего не надо. Это кладбище. Так что выбор есть всегда. Либо ваш путь будет пролегать к великому будущему ваших потомков, вашей Родины и вашего Отечества, либо ваш путь будет пролегать, ваших потомков будет пролегать на кладбище. Нельзя останавливать развитие вот этого органа. Читайте книги, учите песни, сказания, сказки и былины наизусть, чтобы рассказывать их вашим внукам. Вспомните, наши предки славяне всегда все знали наизусть. Очень мало чего записывалось и писалось в книжках. Старики всегда рассказывали все наизусть. Ищите способы развития всего, чем вы занимаетесь, до последнего вздоха. Ну и в завершении поговорим немного о необходимости возвращения знаний наших предков. Опять же, имея цель создания великой и могучей державы, нам нужно подумать, какой в ней будет уклад жизни и, соответственно, какими инструментами нам нужно воспользоваться. Наша правящая элита тоже думает об этом. И в настоящее время, как я вижу, пытается изобрести велосипед, думая, что за тысячу лет истории наши предки ничего достойного не сотворили. Они же другую историю отрицают. Поэтому я не сторонник этого пути, предпочитаю взять лучшую модель из прошлого и продолжать ее развивать, избегая возможности делать ошибки, уже сделанные нашими предками. В этом вопросе, думаю, все жители нашей необъятной Родины разделяются на три основных лагеря. Сторонники продолжить современную техногенную цивилизацию, сторонники религиозной эпохи и сторонники славянской биогенной цивилизации. И, наверное, многие слушатели Народного славянского радио, как я считаю, не сторонники возврата к религиозной эпохе и не сторонники оставаться только в техногенной цивилизации. В религиозной эпохе точно нет будущего, и именно через религию мы пришли туда, где мы находимся сегодня. Любая религия всегда была инструментом для развития техногенной цивилизации и деградации человека. Мы видим, как техногенная цивилизация всегда вымирает вместе с населением Земли, которое свято ее придерживается. Куда исчезла наша древняя биогенная цивилизация? Лично я не знаю. По каким-то данным ее уничтожили природный катаклизм, по каким-то она вся перешла в Шамбалу. Есть и другие теории, но для меня, как может быть и для многих, кто меня слушает в настоящее время, это не важно на данном этапе. Важно то, что желание взять за основу уклад жизни наших праотцов славян идет из глубины моей души и моего сердца. И для меня это единственный правильный путь развития. До недавнего времени у меня был вопрос, откуда черпать знания, как вернуть знания наших предков. Я часто слышал, что родовая память в нас проснется, если мы будем изучать веды, наш язык, буквицу, сказки, сказания, обычаи и тому подобное. Я все это понимал, но не мог сложить мозаику образного пути познания, имея образы перечисленных элементов. Надо сказать, что еще с детства я видел разные образы устройства нашего мира, поведения, мировосприятия, мировоззрения, каких-то правил, законов и тому подобное. Какие-то образы были применимы для моего личного развития, но они очень долго не складывались в мозаику моего мировоззрения, потому что либо у меня не хватало знаний, либо эти образы были чужды окружающему меня миру и не были к нему применимы. Странное чувство возникало тогда, когда понимаешь, что мир живет неправильно, но я даже объяснить не могу, в чем правильность того, что я представляю правильным. И только после того, как мне исполнилось 42 года, я кардинально поменял мою жизнь, оставив работу адвоката в Канаде, которая очень успешно развивалась. Я углубился в то, чем занимаюсь сейчас. Я начал осознавать, что образы начали складываться в мозаику мировоззрения. Я стал приобретать определенные знания и видеть другие, более глобальные образы. И недавно, благодаря деятельности Алексея Орлова и Народно-славянского радио, мне пришло понимание того, что надо делать, чтобы получить знания, которым владели наши праотцы. Подтолкнула меня к этому информация про старо славянскую варновость, и я составил вот такую вот таблицу. Таблица вторая. Хочу сказать, что эта таблица, она составлена так именно, потому что это мое личное мнение. Я не прибегал к каким-то глубоким изучениям, и это все-таки остается мое личное мнение. Тут что тоже нужно понять, что почему я ее так составил? Я считаю, что наш мир — это очень большой эксперимент. Его иногда называют «игры богов». Каждый человек приходит в этот мир с определенной миссией. Что Создатель не контролирует — это результат действий как человека, так и общества. Но он иногда может вмешиваться и что-то менять в происходящих событиях сам или через посредников, неважно. Если бы Создатель все контролировал, смысла не было бы в этом эксперименте, согласитесь? В настоящее время, если так много людей сейчас хотят познавать знания наших предков, то это определенно означает, что в этом есть высший смысл или замысел. Справятся ли люди с этой задачей — это уже другой вопрос. Наши предки создавали мироустройство своего бытия по определенному алгоритму. Один из алгоритмов — это старославянская варновость. Благодаря моему первому высшему образованию я изучал и разрабатывал алгоритмы функционирования компьютерных программ для функционирования предприятий. И так как я считаю, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, по образу Его мысли и подобию Его действий, то и программирование происходит, наверное, мы должны понимать, как происходит программирование нашего мозга. Поэтому, собрав всю информацию, которую я когда-либо получал по этому поводу, я увидел следующий образ алгоритма, приобретение знаний и навыков, возможностей наших предков. Надо сказать, что я всегда был уверен, что все, что написано в каких-то источниках про то, что будет после смерти, на самом деле должно происходить на Земле при жизни. Те, кто пишут книги, им просто не надо владеть какой-то информацией. А те, кто владел какой-то информацией, никогда бы не поведал людям, потому что эта информация разрушит смысл создания Творцом нашего мира. Речь идет, например, о рае и аде. Люди живут либо в раю, либо в аду на Земле. Им не надо для этого умирать. Также, когда речь идет о трех судах, как я считаю, суд рода, суд совести и суд богов, это все, что должно происходить с человеком на Земле при его жизни в определенное время. И от этого зависит его мировосприятие и его, так скажем, степень развития. Но это мое сугубо личное, как я уже говорил, видение данного вопроса. От рождения до 144 лет, полный цикл жизни, человеку открываются определенные базы данных в зависимости от его предназначения, пройденного пути и полученного опыта. Путь и опыт, будучи временными понятиями, фиксируются по летам. Эта база данных мы получаем через открывающиеся возможности разного уровня мировосприятия. Первый широкий столбец, я попробую еще раз показать. В общем, по таблице от 0 до 144 лет у нас меняется мировоззрение в зависимости от того, в какую возрастную категорию мы попадаем. Также у нас меняется мировоззрение. И из-за соответствия мировосприятия и мировоззрения, и исходя из варновости, то есть до какого уровня человек развивается, то есть его предназначение, у нас каждый человек способен получить те или иные возможности, так скажем, действия или исполнения. И если, это опять же мое личное мнение, от 0 до 90 лет человек развивается во внешний мир, так скажем, изучая внешний мир, то только и очень мало изучая свой внутренний мир. Мы просто, как мне кажется, нам не дано понять наш внутренний мир полноценно, пока мы не достигнем определенного возраста. И только после 90 лет человек уже может обратиться по-настоящему внутрь себя, когда все, так скажем, материальное уже для него не важно, и изучить себя изнутри. И именно после этого ему открывается, именно когда он заглянул по-настоящему внутрь себя, он проходит суд рода, у него появляется уровень мировоззрения именно рода и возможности определять, как я считаю, цели развития рода и народа. Со 108 лет до 136 лет человек проходит суд совести, опять же, заглядывая внутрь себя, и только в этом возрасте он может, видимо, осознать полноценно, что такое совесть вот, во всех ее проявлениях. И, понимая сущность совести, у него появляется возможность менять сознание людей. Но менять сознание людей, наверное, не так, как это, допустим, делают волхвы, а организовывая, создавая мир вокруг него и вокруг людей, чтобы люди сами поменяли, чтобы поменялось сознание людей в правильном направлении. И от 136 до 144 лет человек внутри себя, опять же, познает Бога, понимает сущность вообще мироздания полноценного, и тут ему предоставляется возможность либо идти к Богу, как говорится, либо все-таки пойти на второй круг, если его миссия еще не выполнена. И, конечно же, когда речь идет о таких вещах, можно только представить тот уровень ответственности духовной, моральной и физической, которую обязан и способен взять на себя человек, дошедший до этого уровня развития. И чем дальше человек развивается, ответственность только возрастает. И однозначно, только такого уровня жрецы способны изменить сознание, например, 30-летнего Ильи Муромца, лежавшего на печи, и наделить его силой и способностью метать молнии, провоцирующие взрывы, намного сильнее взрывов современных ядерных бомб для защиты Родины и державы. Самое интересное, что этот целостный алгоритм получения знаний, создания и трансформации нашего мира не может быть запущен и реализован, если нет базы его реализации. А базой для реализации такого алгоритма является другой алгоритм — построение правильного общества, способного реализовать алгоритм получения знаний. Примерный алгоритм правильного общества — это варновость и другие составляющие жизни нашего общества. То есть людины, семьи, человеки, общины, человечи, держава, жрецы, родина-мать, природа, лад, совесть, язык и тому подобное. Мы не вернем знания предков, если хоть маленький элемент из этих алгоритмов будет выпадать, и мы не реализуем этот элемент в нашей жизни. А значит, мы не создадим державу, и значит, наше существование как цивилизации будет оставаться под вопросом. Жить вне города, в общине, носить одежды славянские, петь песни, водить хороводы — это очень важно. Но без дел ратных, мировых, это ни к чему не приведет. И надо помнить основной жизненный уклад наших предков, который гласит «не для себя». На этом я закончу свое повествование и готов ответить на ваши вопросы. Благодарю, Владимир. Действительно, прозвучали очень важные вещи. Я внимательно слушала и подумала вот о чем. В 90-е годы, я помню, начался массовый выезд, когда открылись границы, рухнули стены, скажем так, и начался массовый выезд специалистов, вообще людей за границу. Красивая жизнь, которую так долго описывали, картинки журналов, манила наших соотечественников, и они уезжали за рубеж. И сейчас радует, что начался обратный процесс, что люди, которые понимают, где сейчас передовая, где их корни, где их родина, вспоминают об этом, обращаются к предкам, к корням, подобно вам, и приезжают в нашу страну, чтобы быть здесь, где они сейчас наиболее нужны и важны. Но об этом мы немного позже поговорим. А сейчас мне интересно вот что. Все-таки юрист на Западе — это, можно сказать, очень престижная. Ну и вы сами сказали, что это очень престижная профессия, которая наверное, обеспечивает на долгие годы вперед и дает очень большую материальную базу. И вдруг помощь людям, как вы называете себя, проводник, да, проводите и оказываете помощь людям. Ведь должно было что-то случиться такое, чтобы поменять вот такую престижную профессию на то, чтобы помогать людям. Что случилось? Ну, как сказать, что случилось? В принципе, просто это, видимо, был такой мой путь. Мне надо было пройти вот эти вот все жизненные этапы. И, видимо, надо было пройти этот этап в Канаде, чтобы увидеть разницу. Кстати, я хочу сделать второй эфир про то, что, чем мы отличаемся-то, канадцы и русские. Мне очень хотелось бы поделиться этим тоже. Вот. А, по большому счету, просто осознание, что я точно делаю не то. Вернее, так скажем. К тому, что, чем я сейчас занимаюсь, я шел всю жизнь. Меня всю жизнь кто-то подталкивал на это. То есть в определенный момент, 27 лет, у меня была травма, после которой у меня отнялись ноги, я в спортзале дернул штангу и упал. Ничего не чувствовал, то, что у меня ниже поясницы находится. И меня выходила одна женщина, которая вот именно была остеопат, массажист и занималась примерно тем, чем я сейчас занимаюсь. И она меня выходила. Еще вот в том возрасте я сказал, что я этим буду заниматься, мне это нужно вернуть людям. То есть, но я был не готов. Я четко, ясно понимаю, что я был не готов. Я уж не буду там в детали вдаваться, почему. Ну, а вот в 42 года пришло осознание, что ты готов. И просто, ну, тут еще такой нюанс. Я хотел, работая адвокатом сначала, параллельно отучиться, и потом плавно, так скажем, перейти. Но когда вся суть тебя понимает, что в системе правосудия, где нету правосудия, нету справедливости, ты работать просто не можешь, это настолько тебе чуждо, это не твое. Какие бы деньги ни платились, как бы хорошо это ни оплачивалось, и я, ну, честно говоря, был хорошим адвокатом, меня все хвалили, мои клиенты очень довольные были, но это просто не мое. То есть, поэтому берешь и меняешь. И все. Ну, я столько раз в жизни много чего менял, так что для меня это не было сложным, суперсложным, но я так чувствую, что я уже только идет развитие, то есть уже смены, уже кидания уже точно не будет, только будет развитие в этом направлении. Понятно. Самое главное — это попробовать один раз. А возвращение на родину — это тоже так же было, вот так раз и все? Ну, возвращение на родину было, наверное, то же самое, немножко по-другому. То есть я планировал уже, когда все это дело пошло, я увидел, что я реально могу людям помогать, это реально приносит плоды, то есть, а для меня это самое важное. То есть я о деньгах никогда в жизни не думал. То есть деньги я получаю только то, сколько мне нужно на пожить, и больше меня не интересует. Вот. И когда я увидел, что я могу реализовывать, и когда я изучил канадскую, реализовать себя, и когда я изучил канадскую систему медицины, я понял, что у меня там вообще нет никакого будущего. То есть сначала, опять же, я хотел мягко сделать, открыть маленький-маленький центр там, то есть начать лечить людей там, потом заработать денег, приехать в Россию, сделать побольше центр в России и... То есть уже в России помогать россиянам, моим соотечественникам, и чтобы канадцы тоже летали. Вот. Ну, опять же, это был такой более коммерческий проект. А я всегда, когда думаю о коммерческих проектах, мне всегда говорят: нет, ты не о том думаешь. В общем, так получилось, что я приехал сюда. Ну, тут у меня еще жена была здесь. И, в общем, тут недавно дочь родилась, так что, ну... Как получилось, так получилось, все хорошо. Планы есть, ехал я сюда с точной целью сделать оздоровительный центр, и именно оздоровительный, целительный центр небольшой. Вернее, сначала, опять же, он был большой в планах, потом сейчас уже стал поменьше, потому что, опять же, коммерция – это не для меня. Не зря есть такая фраза, которую все мы знаем, да, «делай, что должно, и будь, что будет». Поэтому, когда ты находишься на пути предназначения, и если нужен центр, то будет и центр. Если нужен большой, то будет и большой. Поэтому не сворачивайте со своего пути, это главное. Интересно вот еще что. В самом начале своего доклада вы сказали о том, что писали Путину, писали многим известным людям. А о чем конкретно писали? Ну, писал вот о моих соображениях, к чему все идет, то есть как народ порабощается, как люди из-за медикаментов теряют контроль над своим телом, теряется дух, теряется воля, и то, что мир идет к катастрофе. И я хотел поднимать эту тему на всех уровнях. У меня очень сильно проснулся такой порыв это сделать. Ну, вот, к сожалению, ну, наверное, это на том уровне, куда я писал, наверное, там просто головы летят, если выступаешь. Хотя, честно говоря, есть примеры, там, допустим, Марии Шукшиной. Есть примеры людей, которые четко, ясно знают, что они делают и за что они борются. Да, конечно, есть примеры людей, которые знают, что они делают. Но вот я так поняла, что проснулся казачий дух, казачья кровь. И захотелось как-то на баррикады пойти, да? Но вы же прекрасно понимаете, и сами говорили о том, что это фарминдустрия, и это очень большой бизнес, огромный. И как идти на этот бизнес, ну, это я не знаю, пока еще придумали или нет. И интересует тоже такой вопрос. Вот что конкретно можно сделать? Какие конкретные шаги для того, чтобы вот этот фармбизнес либо покачнуть, либо все-таки развернуть людей. Но вы говорили сегодня, да, очень много о том, что нужно делать. Может быть, как-то подытожить? Ну, если в двух словах, то вера в себя, к сожалению, вот очень много людей, с которыми я сейчас работаю, ну, нету веры в себя. А нету веры в себя по одной простой причине. Нету цели. Вот я у каждого спрашиваю, а какое ваше предназначение, что вы должны, какая ваша, есть ли какая-то цель выше? Ну, там, создать семью, ну, заработать на дом. У меня тут, кстати, недавно разговор был такой очень интересный с одним из клиентов. Он говорит, ну вот, у меня там несколько молодых парней 30-летнего возраста скончались от всем известной болезни. Вот. Я говорю, а вы уверены, что они от этого? Ну да, конечно, им поставили диагноз, в общем, когда они скончались. И вот я молчу, как бы один вопрос задал, и он дальше продолжает, говорит, ну правда, конечно, у них было полно хронических заболеваний. Я такой, да, я молчу дальше, и массаж делаю. Ну и вот что обидно, у них все было. Была семья, была работа хорошая, было жилье, в общем, в материальном плане все было очень замечательно. И я говорю, ну, если люди ставят свою цель – работа, квартира, машина, семья – все в 30 лет они уже не жильцы. Ну, это надо понимать, это надо понимать. То есть невозможно поставить, ты ставишь высшую цель – семью, ты ее получаешь потом что-то. Все, жизнь кончилась. На самом деле я совершенно согласна. Вот это вот проблема нашего времени о том, что очень молодые люди – не имеют смысла или теряют этот смысл жизни, только ориентируясь на какие-то западные журналы, на каких-то блогеров, которые несут в этот мир, вообще молчу. Ой, вспомнила что-то не то. Но мы все прекрасно это видим и понимаем, о чем я говорю. И сводится-то все к чему? Чтобы ничего не делать и зарабатывать деньги. И некоторые этого действительно достигают. И вот тут наступает самое интересное, когда у тебя есть много денег, но нету счастья. А все почему? Потому что, как правильно вы сказали, нету смысла в жизни, нету цели. И вот наша задача, когда мы еще в советское время росли, жили, у нас были, конечно, цели, которые поставлены были и партией коммунистической, и там советским государством, правительством, но, по крайней мере, большинство этих целей были добрыми, да, которые вели в нас к единению, к содружеству, к миру. А сейчас эти цели, получается, нужно выстраивать самим. Либо, как вы правильно сказали, обращаться к корням, к предкам, к объединению, к державности и эти цели ставить заново. Здесь совершенно согласна. Хорошо, Владимир, я вижу, что у нас уже появились вопросы от наших слушателей и зрителей, поэтому предлагаю на этом первую часть эфира закончить. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начинаю вторую часть нашего эфира. И сейчас Владимир ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Владимира Леонова. А как вы понимаете путь истинный? Владимир, пожалуйста. Ну, если говорить о моем понимании пути истинного, это такой интересный вопрос. Он у меня всегда был, как говорится, по предназначению. Путь истинный... Мы, как я уже упомянул в том, что я говорил, мы созданы по образу и подобию. И, как я считаю, по образу мысли и подобию действий. То есть мы точно знаем, что как бы благо, что вред, что правда, что кривда. И путь истины — это искать свое предназначение и идти по пути этого предназначения — предназначению с целью созидания и быть сотворцами на земле, несмотря ни на то, какая важность, где человек находится. Он всегда может созидать на своем уровне, и он может творить, и он может образно мыслить по совести, так скажем, жить. Ну, а может быть, все гораздо проще. То есть путь истины — это когда ты идешь по истине, да, по правде, по совести, и когда ты получаешь пинки, вилы в бок или пендели в одно место, то уже понимаешь, что где-то ты не на пути истинном. Возможно, это и так. Ирина Луней спрашивает. Здравия всем, во-первых, здороваются. Расскажите, пожалуйста, об аллергии. Благодарствую за ответ. Но я думаю, подробно эту тему раскрывать не стоит. Ну, если есть что коротко сказать, пожалуйста. Ну, мои познания к аллергии сводятся к моему личному опыту, так скажем, то, что меня напичкали, видимо, таким количеством антибиотиков там, с 7 до 30 дней моей жизни, что у меня потом организм не воспринимал никакие антибиотики, и, соответственно, многие, так как нарушение было, так скажем, в кишечнике, видимо, какие-то нарушения в выводе токсинов. Соответственно, у меня организм не воспринимал многие элементы. Потом это прошло. То есть аллергия, как я понимаю, когда у человека меняется гормональный его состав, то есть вот 18 лет, если у ребенка аллергия, допустим, 18 лет, скорее всего, она должна пройти. Если она не проходит, ну, с этим надо разбираться. Наверное, если брать по психосоматике, ну, это, наверное, отрицание, нежелание чего-то воспринимать в этом мире. То есть нежелание острое такое, так скажем, внутреннее отрицание каких-то событий, какой-то части нашего мира, в котором мы живем. Я вообще считаю, что любая болезнь — это внутренний конфликт. То есть внутренний конфликт прежде всего, когда человек не идет по своей цели, к своей цели, по своему предназначению, и он его туда подталкивает, вся его сущность, а он начинает уходить в сторону. И, соответственно, внутренний конфликт приводит к каким-то заболеваниям, которые указывают, что человек не идет в правильном направлении. То есть, ну, в любом случае нужно даже при аллергии нужно посмотреть на самом деле, а идет ли человек, есть ли у человека цели, идет ли он к своей цели, и потом уже смотреть, а что он отрицает на пути к своей цели. То есть, и я думаю, придет ответ насчет аллергии. Владимир, ну вот как вы думаете, может ли быть так, что аллергия явилась следствием каких-то, ну, пришла из прошлой жизни, скажем так, потому что вот я знаю, что обычно говорят, если дети чем-то болеют, то смотрите причину у родителей, что происходит. То есть нужно разбираться, да, ты об этом сказали как раз. Вот. Еще я слышала такое, что может человек принести, ну, как мы знаем, человек может менять мерзость, да, инкарнация, реинкарнация и так далее, может принести с собой что-то с прошлой жизни. Ну, здесь, Елена, я с вами соглашусь практически полностью. Может быть, я вопрос о реинкарнации и тому подобное я не особенно, так скажем, пытаюсь задевать, потому что я это просто не изучал, честно вам скажу, эти вопросы. А то, что от родителей, когда болеет ребенок, нужно лечить родителей. Это однозначно, однозначно, однозначно. То есть, если у ребенка, с ребенком ничто не произошло, то есть не было никакого, вот как у меня, допустим, вмешательства извне, там, медицинского, какого-то несчастного случая и тому подобное, то есть ему аллергии неоткуда взяться. Естественным путем, значит, аллергия пришла с родителями. Значит, что-то есть, какой-то вот конфликт, невосприятие чего-то от родителей. И, кстати, честно сказать, очень часто замечаю, если у детей аллергия, то, скорее всего, у родителей очень большое отрицание идет чего-то. То есть, неважно, плохого, хорошего, но есть какое-то отрицание. И вот есть вот этот вот конфликт, переданный ребенку. Идем дальше. Анатолий Подкова. Почему человечности становится меньше в современном мире? Как изменить данную тенденцию? Ну, наверное, как я уже и говорил, взять всю ответственность на себя. Всегда, вот я не знаю, у меня... личный опыт. Я всегда везде был свой человек. Я жил в Канаде, у меня куча канадцев, друзей, человечных людей. И только вот сегодня я послушал на Народном славянском радио притчу про индийскую, когда царь один пошел, ему Бог сказал, ты приведи ко мне хорошего человека, а он был злой и не смог привести хорошего человека. И потом доброго царя послал, и когда человек пришел и говорит, я не могу привести злого человека, все люди добрые. Ну, может, ошибаются, но они добрые. То есть, наверное, это все-таки наше мировоззрение и наша собственная ответственность. То есть человечность зависит только от нас самих. И нужно ее начинать, вопросы задавать нам самим к себе. Да, я думаю, еще все кроется в образовании все-таки, в том, что дает современный мир подрастающему поколению, что он транслирует. Поэтому наш главный редактор везде говорит о том, что должны быть народные средства массовой информации, где должно звучать доброе, светлое, нестись в этот мир. Потому что, к сожалению, сейчас средства массовой информации, как мы знаем, это бизнес. Да, перейдем к хорошему и доброму. Лёха, большое спасибо за этот эфир. Отдельное спасибо Елене Андреевой за то, что она находит важные темы для бесед с умными людьми. Очень нравится, всегда смотрю. Ну, а в первую очередь огромное благодарю, Владимир, то, что вас уже назвали умным человеком. Это радует. Значит, наши слушатели и зрители откликнулись. Благодарю за теплые, добрые слова. Конечно, мои авторские программы я ищу, нахожу сама. Здесь у нас работает целая команда. Это командная работа, командный труд. Люди сами приходят на эфиры, либо их находит уже команда. Поэтому благодарим за ваши теплые слова и отклики. Валерия Лаврененко, что вам известно о плане Lockstep по внедрению инклюзивного капитализма? Читали ли вы Шваба и Жака Атали по методам этого внедрения? Вот это и есть главное испытание человечества. Ну, я как бы всегда делю то, что касается экономики, и то, что касается все-таки мировоззрения и человечности как таковой. Однозначно, когда речь идет только о локстеп, инклюзивный капитализм, ну, это рабство. Это рабство, чтобы давать человеку самое необходимое, чтобы заставлять его делать то, что он нужно кому-то. То есть Шваб, лично я Шваба не читал, то есть я только могу говорить о услышанном, я бы, наверное, его и не смог прочитать в принципе, потому что такие вещи у меня вызывают внутренний, так скажем, резонанс, то есть я даже их читать не просто-напросто не хочется, чтобы всю книгу почитать, что-то вот про создание чего-то хорошего, созидание, я с удовольствием почитаю. А когда человек, образно говоря, предлагает путь, что будет маленькая часть элита и все остальные рабы и биороботы, этого уже никто не скрывает вообще. То есть как просто вопрос, как биороботов они не озвучивают, как сделать биороботов. Если бы они еще там написали, что именно вакцины и лекарства это нам позволят сделать из вас биороботов, ну, люди бы не пошли туда как-то добровольно. В той же самой Канаде, кстати, у меня очень много друзей, знакомых местных, которые протестуют, ходят на протесты, там по 30, 20, 30, 40 тысяч митинги собираются. То есть не все люди там зомбированные. Я не могу сказать, что там все вот поголовно, но это лишь малая-малая часть, это может 1-2%. Те, которые понимают и осознают. Есть еще те, которые сомневаются. Но человечность, единственное, что, про что он там говорит, как я понимаю, это то, что вот комфорт, мы обеспечим вам комфорт, мы обеспечим вам безбедное существование, то есть самым необходимым, и вам для этого даже делать ничего не надо, только быть хорошим гражданином. И мы все легализуем, и я не знаю, там, педофилию, наркотики, и все что угодно. Самое главное, чтобы вы делали то, что от вас просят делать. То есть, ну, комфорт, ну, это никак с моим мировоззрением, в общем, это не сочетается. Но это, да, это реальные планы каких-то людей, реальные планы. С этим надо что-то делать. Ну, вернее, этому надо противостоять, так скажем. Далее реплика от Евгения Александрова. Самое кривое в профессии врач, что каждый лечит так, как его научили, а не в общем организм человека, не понимая последствия своего творения. А знахарь знает причину появления недуга, так как ладить, то есть как наладить, Я согласен. Как бы я однозначно не претендую на какую-то эксклюзивность людей. Очень много талантливых людей, очень много с даром, которые могут его развить. И вообще практически каждый может делать, я считаю, то, что я делаю. То есть единственное, у меня образное видение, может быть, другое человека в целом. Ну, еще есть кое-какие, так скажем, данные, которые присущи только мне, так как каждый индивидуален. Ну, а в основном я согласен, врач его научили делать. Вот, если он видит это, то ему надо сделать это. И тогда он будет защищен всей вот этой вот машиной фарминдустрии и системой медицинской. Если он на шаг отступает, то он уже не защищен. То есть на него могут подать суд и тому подобное. Рисковать он не будет. То есть индивидуального подхода врач никакой искать не будет. Или если такие врачи есть, ну я шляпу перед ними снимаю. Это большие личности. Ирина пишет, вы упоминали, что уже сталкивались с лечением аллергии, астмы. Можете рассказать, с чего начать хотя бы? Возможно, Ирине нужна личная какая-то беседа или консультация. Может быть, тогда скажете, где найти, куда обращаться? Ну или здесь на вопрос, конечно, нужно что-то ответить. Да, конечно, Ирина. Насчет астмы сталкивался, и сталкивался не раз. Астма довольно-таки легко лечится. Ну, нет, не лечится, я неправильное слово сказал. То есть ее можно решить, этот вопрос, но нужно человеку поверить в себя, во-первых. Во-вторых, дыхательные практики. Астма – это легкие, это задыхание, это нервы, это стресс, это потеря самоконтроля. И когда вот вы любого человека возьмите, когда он нервничает, он так вдыхает, и вот на раскрытой грудине или на закрытой грудине, когда человек в себя уходит, наоборот, он обижается, у него грудина закрытая, и там, получается, спазмируется грудная клетка. И когда человек начинает, допустим, дышать, уровень стресса подрастает, он начинает дышать, а ему грудная клетка не дает. И происходит такой конфликт. То есть кажется, что человек задыхается, потому что воздуха не хватает, потому что грудная клетка либо открыться не может, либо закрыться не может. Она, в общем, не функционирует как следует. То есть первое с астмой – это дыхательные упражнения. Дыхательных упражнений очень много. Опять же, надо посмотреть, что у вас конкретно. Чтобы сказать, что у человека конкретно, мне нужно его увидеть. Если в общем, с дыхательных упражнений и с кардионагрузки. Не бойтесь кардионагрузки. Врачи очень часто говорят, что ни в коем случае. У меня и дети были, и взрослые были. То есть все превосходят. Тут вопрос. Либо я боюсь, что «а вдруг?». Либо я не боюсь. То есть у меня вот есть последний случай, ребенок, у него была астма, и он забыл, когда последний раз пользовался с этим баллончиком. А некоторые идут и оставляют баллончик, даже его не берет уже с собой, ни в школу, никуда. А некоторые люди будут, да, таскать с собой баллончик, то есть программируя себя, а вдруг что? То есть, нужно довериться себе, и астма, это я не считаю, что это уж такой недуг, который прям катастрофичный. Виталий, Владимир знает, что в России построен храм света. Наступил экзамен душам, мессия на пороге. Что он думает? Об этом, наверное, все знают. И о рассвете Сварога и тому подобное. Я как-то со всех знаний, которые я, так скажем, владею, мало того, что рассвет настает, храмы строятся и тому подобное, надо еще что-то делать для этого. То есть если сидеть на печи и ждать, когда же придет рассвет, и все души поменяются, и моя душа поменяется, от этого ничего не поменяется. То есть хоть какой бы рассвет ни был, то есть нужно действие. Я еще раз повторюсь, созданы по образу и подобию, по образу мысли, подобию действия. Надо действовать как правильно действовать. Надо действовать светло, надо действовать с добром, надо творить добро, надо ходить и творить добро каждый день. Чем бы мы ни занимались. И тогда мы впишемся в аккурат, в рассвет Сварога, и в утро Сварога, и в день Сварога. Наши потомки. Так что я этого не отрицаю, но надо действовать. Совершенно согласна. Вопрос от ВМ. Здравия и процветания в этом мире. Скажите, как вы думаете, по вашему мнению, те, кто против, станут партизанами, либо мы победим и вытолкнем паразитов из нашего круга? Как вы видите нашу победу? Я вижу победу, потому что всегда, когда человек делает какие-то поступки, особенно нехороший человек, он сам очень сильно боится. Нехороший человек, нехорошие поступки, и там страхов хоть отбавляй. То есть если люди, и, кстати, последние с этими кодами, там всякими события показали, то есть если люди встают и организуются, и совместно действуют, они могут противостоять. То есть и для этого достаточно просто обозначить свое мнение четко и ясно. Я вот слышал, допустим, про школы, да, когда учителей обязали колоться, так скажем. И вот какая-то школа тут в Подмосковье, все учителя просто сказали, нет, мы не будем. Увольняйте всю школу и все. И когда люди так будут говорить, нам не надо партизанить, нам надо просто отстаивать свои... Если 80% людей скажут, нет, я этого не буду делать, или даже, там, не знаю, 60-50% людей, то уже партизанит, какой партизанской, какой партизанщине речь-то идет? Это просто другая жизнь, люди просто будут другая жизнь, и наша победа – это наша с вами счастливая, хорошая жизнь в хорошем, сильном государстве, как его сейчас называют, ну или как мы его называем, в хорошей, сильной державе. Да, действительно, наша победа заключается в единении и в юридической грамотности, как показывает жизнь. На самом деле ведь очень многие люди не знают того, что существуют конституционные очень моменты, где людям могут очень много, и где говорится в первую очередь, что органом власти является народ. Поэтому баррикады строить не нужно, воевать не нужно. Об этом, Владимир, и вы как раз говорили сегодня, что только этого и ждут определенные люди. Поэтому единение, построение державы, юридическая грамотность – все, что нужно. У меня вот какой вопрос. В России сколько времени вы уже находитесь, Владимир? В России я нахожусь с февраля месяца, ну, на постоянной, так скажем, основе всего лишь. Ну, только это время, этого года. То есть, ну, в России я приезжал после того, как я переехал жить в Канаду, каждые 5 лет примерно. И, честно говоря, вот, знаете, про развитие немножко скажу, поделюсь своим опытом. Да, я вот хотела как раз, чтобы поделились в том числе впечатлениями. Да, хорошо, Елена. В общем, уехал я в Россию, это получается, в Канаду в 2002 году и первый раз приехал в 2010 году. И примерно того, откуда я уехал, туда я и приехал. Я большой разницы не заметил, честно говоря. Вот 2010 год и 2002 год, 8 лет прошло, никакой практически разницы не было. Потом я приехал в 2015, и тут у меня стали открываться глаза. То есть я думаю, ничего себе, какой прогресс. То есть, да, люди по-прежнему плакали, что вот жизнь хуже и хуже, хуже и хуже. Но вот это, я говорю всегда, это как ребенок свой. То есть ты вот смотришь, как свой ребенок растет, ты не замечаешь, как он растет. А к друзьям пошел, ребенка там 3 месяца не видел, и приходишь, ох, ничего себе у вас ребенок как вырос. Вот так же и у меня. То есть я 5 лет, допустим, меня не было здесь, я приехал, ох, ничего себе, как все развилось. А люди продолжают плакаться, ну, видимо, по привычке. И вот, ну, положено же плакаться. Будешь хорошо говорить, значит, тебе кто-то позавидует, сглазит и тому подобное. Ну, надо поэтому поплакаться. Вот. Потом дальше вот 2015 и вот 2019, следующий год был. И я вообще был, честно говоря, в шоке, как, насколько мировоззрение людей поменялось, насколько люди стали более коммуникабельны, так скажем, если не по-русски сказать. В общем, открытыми, веселыми, доброжелательными очень сильно. Вот за 10 лет, начиная с 2010 по 2020 год, я бы сказал, что очень сильно люди сами поменялись. И, соответственно, поменялась и жизнь в лучшую сторону в России. Ну, насколько она поменялась в лучшую сторону для кого? Об этом, конечно, я судить не берусь. Но то, что люди становятся другими, то, что люди пробуждаются, ведь не зря же у нас идет рассвет сварога сейчас. Поэтому надеемся, что идем, вернее, верим, что идем туда, куда нам нужно. Хорошо, Владимир, вопросов я больше не вижу от слушателей. Поэтому по нашей доброй традиции предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня и обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить всех слушателей и тех, кто просто послушали, и тех, кто вопросы задал, и комментарии. Очень интересно было слушать. И, честно говоря, это для меня первый опыт такого вещания вообще, в принципе. Одно дело там адвокатом перед судьей выступать, там это такие специфические моменты, совершенно несложные, так скажем. А другое дело перед большой аудиторией, когда какие-то важные вещи хочешь донести до людей. И я надеюсь, что все-таки кого-то немножко задели мои слова, кто-то возьмет уже с завтрашнего дня, может быть, и сегодняшнего, уже начнет брать ответственность за свою жизнь в свои руки, потому что это самое-самое важное. Опять же, я хотел сказать, допустим, о многих вот пожилых людях. Очень сложно сейчас им жить, очень-очень сложно в том плане, то, что советское время было время таким, когда те государства говорило, ты вообще... У тебя голова не должна болеть за твою жизнь, мы тебе все обеспечим. Ты только трудись и наслаждайся жизнью. То есть, и вот это вот это самое катастрофичное, что может быть для жизни человека, для его развития, когда это лень сразу же, мы же все ленивые люди по натуре. Как только нам ничего не надо делать, особенно мозг наш контролирует 3 триллиона клеток ежесекундно. Так скажем, и как ему есть возможность что-то отключить, о чем-то не подумать, он с удовольствием это сделает. То есть, и когда расслабляться, это неправильный путь. Надо трудиться над собой, над своим здоровьем, над благом нашей Родины, Отечества, державы, наших семей, наших друзей, наших детей. Да, Владимир, я думаю, что у наших слушателей и зрителей могут возникнуть вопросы какие-то еще к вам. И где вас можно найти, как обратиться к вам? Ну, помимо комментариев, то, что можно будет писать комментарии, конечно, под этим видео, которое будет у нас на канале YouTube, еще где можно вам написать? Ну, на сегодняшний момент у меня есть Инстаграм, который называется «Моя здоровая жизнь», латиницей пишется, к сожалению, там нельзя написать на русском. Ну, вот Владимир Боровиков, «Моя здоровая жизнь» латиницей. И там я выставляю видео. Честно говоря, целью Инстаграма является только ознакомление со мной, потому что я говорю, я с каждым человеком работаю индивидуально, очень сложно, я систему никакую не могу найти, и все системы разрушаются рано или поздно, потому что все люди индивидуальны. Но вот обратиться еще можно по телефону, я не знаю, может быть, можно разместить мой номер телефона в комментариях внизу под видео. А работаю я, еще раз скажу, работаю я на сегодняшний момент, это поселение Воскресенское в Москве, рядом с поселением Коммунарка, тут в одном зале, у меня тут тренажер Провила и свой кабинет массажный. Хорошо, благодарим, Владимир, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, мы завершаем наш эфир «Испытание человечества на человечность». Речь шла о том, как можно пройти испытание нашего времени, наших дней, оставаясь человеком. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в наших эфирах, за ваши вопросы. Следите за анонсами наших эфиров и программ. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.